Глава 31. Женя. В голове не укладывается. Это что же получается? Ярослав сам был не в курсе, что его помощница мне предложила деньги на аборт? Или он так притворяется? Вроде не похоже, но все же. Вот как ему верить? Ярослав, например, мог после нашей ночи меня найти, но не нашел. Не значит ли, что ему на самом деле было на меня плевать, а все его слова тем вечером полная брехня, лишь бы затащить меня в постель? Очень на это похоже. Но вчера при разговоре его эмоции казались искренними, и во что мне верить? В то, что как тогда, так и сейчас Ярослав меня обманывает? Или по прихоти какой-то козы? Нет, не так. По прихоти какой-то козы моя дочь жила без папы, а я без любимого человека. Нас просто лишили счастья. Все внутри меня жаждет отключить мозг и поверить Ярославу. А еще робко подкидывает мысли, что он меня любит и хочет, чтобы мы жили вместе. Приходится усилием воли выветрить весь этот розовый туман из своего сознания. С сожалением, конечно, все-таки в сказку поверить очень хочется. В голове бедлам. Кусочки мозаики не хотят складываться в удобоваримую для разума картину. А еще не решаюсь на разговор с Ярославом. С самого утра от него бегаю. То с его мамой стол убираю, то с ней посуду мою, то напрашиваюсь еще с чем-нибудь помочь. И Ярослав явно видит, что я делаю это специально, избегаю оставаться наедине, избегаю разговора. И он, наконец, уходит по своим делам. Несколько часов его не вижу, а потом нам приходится встретиться. Повод весомый — это Даша, вернее, ее проступки. Они с каждым разом не просто переходят черту, а выходят на совершенно новый, кошмарный уровень, и я не понимаю, как с этим бороться. Это жесть какая-то. В кого она такая? Мне кажется, что скоро все жители этого элитного поселка соберутся и пойдут на нас с вилами и кольями. Но Ярослав не спешит ужасаться, как сделал бы любой другой нормальный человек. Нет, ее настоящий отец с интересом, с плохо скрываемой усмешкой и весельем в глазах выслушивает малышку. Словно его не так уж и сильно удивляет вытворяемое Дашей. Он заступается за нее, когда ему с претензией звонит папа мальчика, на чьей машине приехала моя негодница. Решает с ним вопрос и называет Дашу «моя дочь». Прямо так и говорит «моя дочь», твердо и уверенно. И сразу на меня смотрит в очень неудачный момент. Я-то уши развесила. Вылупилась на него с выражением на лице, так ты все же это знаешь? Отвожу взгляд слишком поздно. Блин, на самом деле даже не знаю, как поступить. Может, уже признаться и не мучить ни себя, ни кого еще? Ярослав и так явно догадывается. Возможно, теперь больше в это верит. Так чего тянуть? Он все равно Дашу принимает и возится с ней. По взгляду кажется, что даже гордится ее поведением и некоторыми проступками. Вот расскажу ему правду, и будь что будет. Не успеваю. Ярослав начинает разговор первым. Значит, так. Но тут ему снова приходится отвлечься на телефонный разговор. Он приветствует какого-то мужчину, интересуется его самочувствием, делами и... «Как это, Даша, не мой ребенок?» Очень натурально удивляется Ярослав. «Вы сейчас о чем вообще?» Тон мужчины таков, что, не зная я правды, подумала бы, что он Дашу с рождения воспитывает, и тут предъявляют, что ему это все привиделось. «Роман Андреевич, я не понимаю. Даш, представляешь?» Ярослав склоняется к дочке. «Дядю Рому, у которого мы недавно гостили, кто-то решил обмануть и сказал, что ты не моя дочка». «Чё?» — гневно восклицает Даша, причем очень громко. «Я как дам ему!» — моя малышка действительно рассержена. «Что за обманщик такой злодейский? Ох, я ему покажу, пусть только попадется!» И грозит кулаком в воздух. «Слышали?» — интересуется Ярослав у собеседника. «Ну да, сложно не услышать, когда так орут». «Ну так кто вам сказал такую глупость?» «Какой еще Вячеслав?» Через несколько секунд удивляется Ярослав. «А, муж вашей помощницы? Это он рассказал? Не помощница?» «Ну так он уже почти ее бывший муж. Уверяю, хотел просто нагадить всем после скандала. Снова встретиться?» Ярослав задумывается ненадолго и предлагает. «Ну так теперь вы приезжайте к нам в гости. И обязательно с внучкой. Пусть девочки поиграют. Тут у Даши машинка классная появилась. Покатаются и с другими детишками поиграют. У нас в поселке их много». Еще через какое-то время, поговорив с неким Романом Андреевичем, Ярослав завершает вызов и выдыхает, а потом поворачивается ко мне. «Мне нужно быть уверенным в одном важном вопросе. Надеюсь, ты не будешь утаивать правду». И тут же обращается к Даше. «Там бабушка блинов целую кучу напекла. Тебя ждет». Договорить не успевает. «Ура, блины!» Радостно вопит Даша и стремглав убегает. И я остаюсь с мужчиной наедине. Сердце предательски начинает набирать свой взволнованный темп.